птица мне да по глазам. Мы играли, мы лишь пытались мечтать. Мы забыли что-то друг другу сказать. Лишь падение листьев на мокрый асфальт напомнит о том, что не сбылось. Аша, ты обнимешь свой шарф и вспомнишь, чем пахнет слеза. Могло быть сейчас. А если бы, что если бы это сказка? И увы, не про нас. Снова осень нам шлет телеграммы зимы. Дождь по стеклам рисует решетки тюрьмы. Ты сидишь за столом, и в глазах твоих море тоски. Кто-то мало знакомый тебе читает стихи. Ты почти что не слышишь, твои чувства мертвы. Ее холода. Снова осень, и уносимся мы в никуда. То касаясь губами, то крича в пустоту. Я устал верить ветру и мерить мечту. Снова осень, ресницами да по глазам. А как бы все было, если бы мы, а что бы могло быть сейчас? А если бы, что если бы? Тебя Господь.